Эстафету Фрейда приняли другие мыши. Подопытных проводников в спелеологии мозга прозвали Юнг, Павлов, Адлер, Бернгейм, Шарко, Куэ, Бабинский. Наблюдая за ними, Финше и Жан-Луи Мартен заметили, что достижение последнего секрета было настолько сильной мотивацией, что мыши все схватывали с лету. Они даже научились использовать язык жестов, причем более широко, чем животные, считающиеся наиболее близкими человеку по интеллекту, такие как шимпанзе, свиньи или дельфины. Это морковь. Все мы действуем с помощью морковки и палки. Но мы нашли суперморковь, последнее вознаграждение. И, следовательно, лишение последнего вознаграждения оказывается и последним наказанием, прокомментировал Финше. Действительно. Когда мыши отдыхали, у них проявлялись все симптомы неудовлетворенности. Они думали только о заветном рычаге. Агрессивные, они грызли решетки своих клеток. Простой вопрос дозировки и воспитания. В конце концов, они научатся себя контролировать, сказал Самюэль Финше. Они откроют понятие отсроченного удовольствия. Если все дается сразу, мы этого не ценим. Но если между двумя вознаграждениями устроить паузу, удовлетворение приобретает намного больше смысла. Самюэль Финше схватил за хвост грызуна, малыша Юнга, вытащил из клетки и посадил себе на ладонь. Казалось, мышь умоляла, чтобы ее вернули обратно, туда, где можно получить доступ к рукояти. «Я хочу поставить опыт на человеке». Молчание. «Вы только представьте, Жан-Луи, если бы человек приобрел мотивацию, как эти мыши, он, безусловно, превзошел бы себя во всем. Но кто позволит себя трепанировать и рыться в участках своего мозга?» «Я», — сказал Финше. Тут он услышал странный звук. Это был Фрейд. Они оставили грызуна без присмотра на 5 минут. И он, воспользовавшись свободой, пустил в свой мозг столько разрядов, что умер.